Глава 14. Тея Арди. «Да уж, вот яичная скорлупа мне в сумеречном мире точно пригодится». Выдыхаю обреченно и закатываю глаза, мысленно прошу у богинечки силы терпения. Подруги вместе с фамильярами решили в мою магическую сумку впихнуть целый ведьминский арсенал, начиная от всевозможных трав, магических ингредиентов, заговоренной утвари, одежды, обуви, со сменками на разную погоду. Амулеты от нежити, амулеты приворотные, отворотные, защитные, боевые. Где только взяли боевые. В сумку отправилась и заговоренная одноместная палатка, матрас, подушка и одеяло с обережной вышивкой. Зелье. Крововосстанавливающее, сонное, пробуждающее, бодрящее, дыбоволосное и прочее. Мази. Противоожоговое, заживляющее, разъедающее и другие. Сыворотки, эликсиры, настойки. И все в маленьких бутыльках, бережно обложенных соломой. Распиханы они по отделам в специальном сундучке. Диана где-то раздобыла короткий меч от нежити и очень старые потертые ножны к нему. Рысик, рыжий кот и фамильяр Изалинды вместе с моим вискарем и вороном Вальтом, фамильяром Катерины, озаботились провизией. Вяленое мясо, вяленая рыба, жареные куропатки, печеные овощи, а еще сухофрукты, орехи, шоколад, сыры, овощи и фрукты. Молоко, вода, морс. Вся еда магически законсервирована, чтобы не испортилась, не протухла. Хорошо, что сумка остается с тем же весом, сколько сама она и весит, иначе не поднять мне этот баул. Но вообще складывается ощущение, будто меня отправляют в путешествие длиною в 1000 лет. Я только за голову хваталась, но спор проиграл на клыках гадюки от сглаза. На меня само навешали столько амулетов и оберегов, что удивляюсь, как я не сложилась гармошкой. «Джо, может, хватит, а?» — возмолилась я, когда Джозефина отправила в сумку карты Таро, рунические кости в мешочках, а следом туда полетели шашки и домино. «Я не собираюсь гадать или играть в сумеречном мире». «Баюн сказал, надо», — отчеканила ведьма. Я только руками всплеснула. «Ты не знаешь, что потребуют от тебя стражи грота? Испытание, мяу, может быть совершенно неожиданным, Тея», — пояснил Баюн, сверяясь со списком. «Поэтому берем все. Так, где шелковые шерстяные нитки, мяу?» «Ой, чуть не забыла», — спохватилась Аннушка. «Мне остается лишь почесать макушку и добавить ко всему личные разработки. Артефакты и заколки созданы собственноручно. Свои зелья, мази, травы и прочее я еще раньше отправила в сумку». «Баюн дело, — говорит, — соглашается с котом вискарь. Нам не дозволят войти с тобой в грот. Поэтому да, Теечка, берем всего и побольше». «Тогда уж давайте и сладости возьму. Вдруг стражи окажутся сладкоежками», — произношу задумчиво. «Одного шоколада может оказаться недостаточно». На мои слова тут же реагирует Мариэль, болотная ведьмочка. «Тея, я как раз отправила заказ в кондиторию. Скоро принесут всячинских пирожных. Я хотела, чтобы мы чай попили. Пирожных будет много, так что с собой возьмешь». «Спасибо, моя дорогая. Благодарю подружку». Ведьма расплывается в довольной улыбке. «Интересно, а твой Родан много всего с собой возьмет?» Словно невзначай интересуется Ингрид, аккуратно складывая в коробочку носовые платочки, один к одному. Интересно, она думает, что я слезы лить буду или платки мне для утирания соплей? Но подумать и спросить про платки не выходит. От ее вопроса про рода, но у меня лицо вытягивается. Айрис и Шейла смеются над моим выражением. «Ингрид, он не мой», — произношу мягко, но негодующе. «Если честно, мне все равно, возьмет он что-то или нет». И ведьма хмыкает, подмигивает мне и с хитрющей улыбкой заявляет. «Я к чему?» — спросила. «Может, и для родончика подушечку с одеялком взять? Али ты с ним под одним одеялом спать будешь?» Ведьмы начинают хохотать, глядя на мою побагровевшую моську. Фамильяры лишь снисходительно переглядываются. В общем, в Ингрид летит ее же подушка и припечатывает прямо ей в лицо. Платки из ее рук вылетают и разлетаются по полу. «Предложи своему магу», — говорю с акульей улыбкой. Ингрид фыркает и возвращает подушку на место. Наигранно грустно вздыхает и снова складывает платочки. Вдруг говорит. «Девочки, все равно вторую подушечку бросьте в сумку. Так, на всякий случай». В назначенный час являюсь в назначенное место в сопровождении вискаря и баюна. Джозефинина саламандра Кика прячется у меня в кармане платья. Ведьмы намеревались проводить меня, но тут уже против выступили вискарь с баюном, мол, незачем дразнить и драконить огненного мага перед отправкой в сумеречный мир. Сумка с пространственным карманом перекинута через плечо. Глядя на нее, никто и ни за что не догадается, что в этой сумке собраны вещи и еды на все-все случаи жизни. В кармашке лежит сложенный в четверо лист бумаги, в котором в алфавитном порядке перечислено все, что находится внутри сумочки. Родун, кстати, вообще без сумки. По карманам, что ли, все распихал? Осмотрев молодого мужчину с ног до головы, не увидела из его карманов ничего выпирающего. Хотя он ведь может из дома захватить вещички для путешествия. Родун тоже оглядывает меня и кивает со словами. «Я рад, что ты прислушалась к моим словам и взяла только самое необходимое». Вискарь издает странный звук, похожий на «кря», а баюн лишь усами шевелит и ушами дергает, но рвущийся смех сдерживает. Я изо всех сил стараюсь ехидненько не улыбнуться, делаю лицо максимально деловым и невозмутимо произношу. «Ну да, захватила пару вещичек». «Отлично, тогда отправляемся. Сначала в мой родовой замок», — говорит Родан и протягивает мне руку и добавляет. «Надеюсь, господин Баюн тебя просто проводить пришел?» Руку мага я игнорирую, а за кота отвечает сам Баюн. «Я иду с вами», — заявляет он и размахивает хвостом, выражая крайнюю степень недовольства, если Родан вдруг сейчас вякнет, чтобы кот убирался прочь. Но граф лишь скрипит зубами, обдает меня красноречивым взглядом своих ледяных глаз и выдыхает. «Так понимаю, спорить бесполезно». «Именно», — сияю я довольной улыбкой, тут же пихаю его в бок локтем и спрашиваю наигранно бодро. «Ну что, мы отправляемся в твой замок мрака и вечной тьмы или будем лясы точить?» Родон демонстративно закатывает глаза и с мольбой произносит, явно обращаясь к высшим силам. «Дайте мне силы терпения». Я хмыкаю и решаю не комментировать его слова, иначе мы никогда не покинем территорию Академии. «Идем ты. Ректор позволил уйти из Академии в мой замок из его кабинета», — поясняет Родан. «Мы направляемся в Академию». Я мысленно кривлюсь, так как лишний раз встречаться с главой Академии не горю желанием, и спрашиваю Родана. «Почему ты сразу не назначил встречу его кабинета?» Он дергает щекой и отвечает. «Потому что». Я хмыкаю, делаю ему замечание. «Если ты не в курсе, то так обычно отвечают девушки, которые что-то натворили. Но за свои шалости ответ держать не желают. Не знала, что маги огня, да еще мужчины, точнее, конкретный мужчина, относятся к этой же категории». «Еще одно слово, и я нашлю на тебя печать молчания до самого грота», — ворчит Родан. Вискарь мысленно просит меня не злить Родана, а Баюн мысленно сообщает мне, что в нашей чудо-сумке есть зелье против этого заклинания, которое, между прочим, относится к запрещенным и на которое нужно иметь лицензию и разрешение. И, естественно, у Родана все это есть. «Молчу, молчу», — говорю на угрозу и с хитрицей улыбаюсь. «Ты не выглядишь испуганной, ведьма», — с недовольством замечает Родан, когда мы пересекаем один холл за другим и поднимаемся в башню, где расположен кабинет Элронда Анграена. Пожимаю плечами и с дерзостью отвечаю. «Как ты заметил, я ведьма. В меня самой природой заложена защита от страха перед всякими магами». Родан смеется и вдруг поясняет, почему он назначил встречу в парке, а не сразу у ректора. «Нам не следует привлекать к себе лишнего внимания, Тея. С виду похоже, что ты меня чем-то разозлила, и я веду тебя к ректору. Так ясно?» Баюн фыркает, вискарь мысленно ворчит, что конспирация какая-то жалкая. Я тоже не могу не заметить. Мы и без того привлекаем к себе массу внимания. Да и все мои подруги с их фамильярами знают о нашей сделке. Так что я могла бы сократить путь и явиться на метле, а не топать вверх через 33 пролета. Умолкаю, когда мы входим в кабинет ректора, а Родан успевает сказать. «Тебе необходима тренировка на выносливость. Смотри, как ты запыхалась. Лицо напоминает томатный сок. Еще с тебя 100 потов сходит. Ужас!» Последнее слово он сообщает с явным удовольствием, наблюдая за моей злостью. «Я действительно запыхалась. Действительно устала подниматься. Короче, сволочь он, и этим все сказано. Вот». Ректор при виде меня в обществе фамильяров демонстративно хмыкает, только что глаза не закатывает, мол, как я его уже одним своим существованием достала. Я делаю невозмутимое выражение лица и не обращаю внимания на радость в глазах ректора. Конечно, он думает, что если меня в академии не будет, то ведьмочки ничего не устроят. Он просто не знает моих подруг. И не в курсе, что сегодня шабаш. Вот пусть и дальше не знает. Мысленно хихикаю, держу кулачки за своих подруг. Ведьмин шабаш — это всегда событие. Событие для всех. Так что, Академия, держись. Мужчины обмениваются стандартными репликами. Родан желает господину Анграяну спокойных будней. Ректор в ответ желает нам, точнее адепту, доброго и спокойного пути, легкого решения всех задач и скорейшего возвращения. Но на последних словах голос его немного подводит, и выходит легкое рычание. В общем, глава Академии надеется, что если Родан и вернется, то лучше без меня. «Угу, мечтайте, господин Анграен. Мечтать полезно. Сон крепче». Ректор открывает перед нами тайную дверь, за которой находится совсем маленькое помещение по типу кладовки. Это его личный портальный круг. Я тяжело вздыхаю, Вискари Баюн тоже кривятся. Мы очень не любим портальную магию, не выносим перемещаться порталами сквозь разрывы мира. По сути, портальная магия — это энергетические коридоры мира. Зная принцип действия при правильных расчетах, эти коридоры перемещают по конкретным трактам. Но магам этого оказалось мало, они придумали сделать разрывы в природных энергетических коридорах, чтобы попадать из конкретной точки А в конкретную точку Б. Личные порталы — 99,9% — это разрывы. Ведьмам, как и фамильярам, больно переноситься по искусственным порталам. Мы чувствуем мир намного сильнее, чем маги. Наш мир Нуевиль обязательно даст ощутить ведьме и ее помощникам все прелести личного портала. Меня ждет восхитительное ощущение. Сильное потрясение от вестибулярных расстройств, головная боль, своего рода мигрень, тошнота, возможно, и рвота. Ну вот представьте себе, вы заходите в круг, исписанный символами, формулами, где указано, куда должен прибыть один, два или более людей или не людей. По каким энергетическим линиям они будут перемещены, в какие разрывы перенесены и за какой промежуток времени все это произойдет. И напитан круг магической силой, до такой мощи, что когда входишь, ощущаешь давление, будто погружаешься под толщу воды. Вы стоите, готовитесь к отправке, обычно начинается отчет от 5. И когда подходит 5, появляется ощущение, будто огромный великан с гигантской кувалдой замахнулся и бабахнул этой кувалдой под днищу портала. И летите вы кувырком, не осознаете, где вверх, низ, справа, лево. Глаза лучше закрыть, иначе испытаете еще и визуальный шок. Там такой калейдоскоп красок яркого света, что и умом недолго тронуться. Руки и ноги лично у меня обычно болтаются точно веревочные, и приходится руками обнимать себя, а ноги лучше скрестить, а голову в плечи вжать, а то еще оторвет. А потом вас будто кто-то берет и выплевывает. Вы валяетесь в конечной точке и ощущаете, как перед глазами все вертится, голова моментально начинает раскалываться, все звуки раздражают, а желудок сообщает, что он желает расстаться с пищей, а если ее нет, то с желчью. Фамильяры испытывают примерно то же самое, только они еще могут сознание на выходе потерять. В общем, неприятный холодок пробегает по моему телу. Но делать нечего не в первый раз. Хорошо, хоть настойка есть после портальных путешествий. Выпить ее нужно в первые 10 минут после прибытия. И тогда в течение 15 минут состояние души и тела придет в норму. Входим мы в портальный круг, и я привычно закрываю глаза. Пискарь мысленно костерит дурных магов, которым лень прогуляться от природных порталов до нужной точки. А Баюн, кот, который в этой и другой жизни чего только не видел, философски замечает, тоже по мысли связи, что все проходит, и это тоже пройдет. Начинается отсчет, и... бабах! Мы полетели. Как хорошо, что я не завтракала.